Нет, душа, она трансцендентна. Но отождествляя себя с телом, душа страдает от оскорблений, от боли. Потому что она думает, то, что она тело. И поскольку она так думает, она отождествляет себя с телом, она боли сама не испытывает. Но отождествляя себя с этим, когда оно начинает страдать, боль происходит в уме. Но поскольку вы отождествляете, или кто я отождествляю себя с умом, я испытываю боль. У меня сейчас щипать, я буду это чувствовать. Почему? Потому что мое тело пропитано сознанием. Это как, если сейчас ребенку вашему что-то сделать, вам будет очень больно. Почему? Вот как вот говорят, бьешь ребенка, бьешь себя. Почему? Почему не говорят, что бьешь ребенка, значит, ребенку больно? Любой родитель, когда он бьет ребенка, он на самом деле бьет себя. Потому что родитель больше потом страдает, что он это сделал, чем ребенок. Ребенок-то что там? Сопли отвесил до колен, потом и пошел опять делать то же самое. А родитель за то, что треснул, там ходит и мучается, и годами вспоминает, что так сделал. Ой-ой-ой, ай-яй-яй. А почему? Что за страдание? Как же так? Врезал по нему, а больно себе. Отождествляет. Вот точно так же душа, она страдает. Поскольку она отождествляет себя с этим телом, все, что с ним произойдет, с этим телом, оно страдает. Хотя с ней ничего на самом деле никогда не происходит. Тело убивает, тело это можно остановить. Это же машина. Мы недавно читали этот стих, что это машина. Там называют янтра. Янтра-дегал. Кришна говорит, янтра-дегал. Янтра означает механизм. Машина тела. И машину любую сломать можно. Застрелить можно, хоть что сделать. А душа, она думает, все, меня застрелили, пошла. Я с вами больше не играю. И пошла. Она говорит, а что мне возвращаться? И меня застрелили, все. А кто это говорит-то? Ну, кто я говорю? Кого застрелили? Я уже умер, все. И больше вообще. Как же ты умер-то? И каждый раз, когда человек умирает, он очень удивлен, что он остался жив. Всегда очень удивлен. Каждый раз, когда человек умирает, он очень удивлен, что он остается жив. Каждый человек, вот этот институт доктора Моуди, есть такой достаточно знаменитый, он никакой не Хари Кришна, вообще близко. Никакой не буддист. Материалист полный. Врач. Нет, говорится, более закоренелых материалистов, чем врачи. Если вот брать любую специальность, все на самом деле сразу, вне конкурса, самые большие материалисты – это врачи. Они это тело вдоль и поперек изрезали, никакой сверхдуши не видали, душу никогда не видали, и не пахло, и не взвешивали, или ничего. Там что-то написали в одной газете, 12 грамм душа, ничего себе, 23 уже. Вот, ничего, уже поправилась, Игорь Коля. Ничего она, что она ест, эта душа, что уже, в этот раз уже 23 грамма, ничего себе. 21 грамм, ну ничего, в следующий раз уже будет 21 килограмм. Вот во мне сейчас 88, ничего у меня душа. Конкретная. Потом русская душа, английская душа, там американская душа, японская душа. Ой, а? Да-да. Все запахи России. В одном носке. Поэтому душа страдает из-за того, что она думает, что она тело. Мы страдаем, потому что мы думаем, что это наши дети, они нам принадлежат. Мы же их там носили в животике. Мама особенно, они говорят, ну, я же, это я ее выносила, я родила тебя. Ой, мама, роди меня обратно. А дети кричат, кто тебя просил рожать? Вот родила, давай, мучайся теперь, корми меня. Теперь вот стирай мне. Постирай мне, я хочу показать пуп всем. Ну-ка, немедленно постирай мне. Я хочу тряхнуть булкотой. Ой, стариной. Так люди устроены. Так сильна иллюзорная энергия. И редкий случай мы можем увидеть разумного человека, который на самом деле просветлен знанием, который может с этой позиции рассмотреть что-то, с позиции Писания, а не с позиции какого-то больного воображения, какого-то надуманного счастья, выдуманного. Там нету счастья. Куда бы вы ни сунулись в материальном мире, нету. И Кришна сказал, от самой высшей планеты Сатья-лока и до самой низшей Тапа-лока все это юдоль и места страданий, где постоянно повторяются череда рождений и смерти. Нету здесь счастья нигде. А вы думаете, что где-то там, на границе с Германией, где Кант родился, там мы найдем счастье. А Кришна говорит, от самой высшей планеты Сатья-лока и до самой низшей Тапа-лока все это места и юдоль страданий, где постоянно, непрерывно повторяется череда рождений и смертей. Вот туда, вот как, вот с этим мужем мне жить или не жить? Вот. А Тата Брама Джигеса прямо. Вопросы касательно абсолютной истины. Украли, украли, убили негра, украли сумку. Семен, засунь ей под ребро. И все эти люди воспевают киртану. Точно, животные невинны. Поэтому мы проповедуем невинным людям. Потому что они такую обиду высекут в скалах, если что. Не вырубить топором будет. Знаете, еще эти, какие не попуаски, а эти, это, австралопитекские рисунки даже еще остались. Как они там обиделись, как их слон подавил. И говорят им там сколько-то, 100 тысяч лет, они 100 тысяч лет назад обиделись на слона. Нарисовали это в скалах. И до сих пор находят эти рисунки, высеченные в скалах. Как какое-то племя их забросало дротиками. Да, все, целая история там. Я помню, ездил там в пещеры, где-то я там был, в Папуа-Новой Гвинее. Смотрел там эти. И думаю, елкин дрын. Ничего себе. Они еще когда нарисовали, и все это хранится. Даже не стерли. Хоть, вот, нарисовался, не сотрешь. И все там обида, там все обида. Ихнее племя было заброшено дротиками. Потом мамонт прибежал, всех растоптал. Это хатамата. Потом медведь там разрывает какого-то там чунгу-чангу на две части. Ведмедь на коленях. А другой там какой-то чанга-чунга. Он ему одевает, так сказать, гирлянду из зубов своей матери. Которую они сожрали, когда урожая не было. Пожалуйста, есть вопрос? Потому что я когда отсюда сойду, я все уже опять начну прикалываться. Начну слушать вашу всю эту Папуа-Новую Гвинею. Вы сейчас такую фразу для вас уже отвечали на вопрос, что душа думает. А чем думает душа? У души есть ум, разум, у души есть ручки, ножки и даже питька. Представляешь, у души даже питька есть. Питька там у нее висит и все. И Василий Иванович есть, и все есть у души. И попка, и булочки. Душа очень красивая, у нее есть ручки, ножки, но она очень маленькая, очень маленькая. Видел, такие игрушки сейчас продаются? Бросил в ванну, она... Вот такая вот, бросил в ванну, он такой, вытащил, там уже такой динозавр. Видели, нет? Вот душа точно так же. Когда она только попадает в духовный мир, когда вот она культивируется, попадает в духовный мир, она сразу, оба, и она нормальное тело, духовное имеет. А здесь она масштабирована. В результате того, что она имеет материальное тело и материальные привязанности, она становится масштабированной и упаковывает конкретно. Она лилипутик, а у лилипутика ручки меньше лютика. Она Одна десятитысячная сечение кончика волоса из подмышки. Конечно. Да, когда мы очищаемся в духовном процессе, а не когда мы оскверняемся в духовном процессе. Yes. Ну да, по модулю, конечно. И по модулю, и промеж модуля. Такова тенденция модуля. Да, воистину джаляб. Да, ничего. Женя, я тебе всегда говорил, ты очень хороший парень. Но там вот надо научиться немножко как бы с умом работать, собственным. Потренируйся. Не, правда. На самом деле приходится тренировать. Это все тренируется. Ты прав абсолютно. Прабхупада также иногда говорил, что как спортсмен тренирует и вытачивает свое мастерство, точно так же и преданный тренирует, качество тренирует. Надо стараться это делать. Надо также совершать усилия, тренировать. Тренировать свою природу. Ты абсолютно правильно говоришь. И в Бхагавад-гите Кришна говорит, что нужно всегда ум, он чанчала, он предатель, изменник, хитрован. Он все время хочет нас обмануть. Душу обмануть. И говорится, что истинно разумный человек, даже если ум куда-то удрал, как всегда, ну вы знаете, да? Замечали, да, куда ум удирает в основном? И куда лезет он? В какие места всегда он лезет? Это же интересные места, он всегда находит и туда лезет все время. Ум-то. И поэтому говорится, что истинно просветленный человек, даже если такое происходит с ним, он находит его. Гули, гули, гули, гули, гули, гули, гули. Находит его, хватает его и приводит его, возвращает под сень своего истинного я обратно. Надо его хватать и обратно тащить. Потому что он такой, падла. Чанчала называют. Изменник, предатель и обманщик. Ум. И тот, кто не знает, что это чанчала, ум, все, ему капеза. И как вы думаете, вот мы с вами вот здесь все собрались, а? По какой причине? Только по одной, что наша чанчала очень сильна. Мы дожили до этой кали-юги, все-таки дождались Господа Чайтани. Мы дали клятву еще давным-давно, что пока Господь Чайтанья не придет, мы никуда не уйдем. Пока наркозку не кончим, никуда не перейдем. Очень много всяких проблем. Но люди так и подыхают, все эти доктора наук, академики, так и не поняв природу души и тела. Они так боятся смерти все. И они не знают, что такое душа, хотя много болтают об этом, что-то говорят, там, химические элементы какие-то, что-то такое. Почти тот же самый буддизм оголделый. Если ты, Рома, ты сейчас все это записываешь, все записывается. А зачем? Я же запретил.